Катерина. «Нет, ну какой нахал!» Уставился на меня, как подросток, на порно-диву. Еще чуть-чуть и разложил бы прямо на полу. Я возмущенно передернула плечами, спеша за молчаливым камердинером. Тот явно был недоволен навязанной ему обязанностью. Но мне, честно говоря, было на это наплевать. Я все еще не могла прийти в себя после разговора с герцогом. Это было нечто. Он раздевал меня глазами и никак не скрывал этого. А размер его желания явственно выпирал в узких бриджах и даже вызвал у меня невольное уважение. Все-таки мне еще не приходилось встречать мужчину с таким, богатством. Но если я не хочу немедля им воспользоваться, то стоит держаться от этого типа как можно дальше. К тому же пора подумать о своей дальнейшей жизни. Где мое пророчество? Где маг, указывающий мне путь истинный? И вообще, кто-нибудь объяснит, что я здесь забыла? Наконец мы вошли в просторную комнату, стены которой были обиты бордовым бархатом с золотыми вензелями. В ее центре высилась кровать с балдахином, напоминавшая размерами и высотой жертвенный алтарь. Я громко икнула, уставившись на это произведение искусства неизвестного мастера. Подошла, примерилась. Нет, без табуретки здесь делать нечего. Я даже позориться не собираюсь, закидывая ноги на такую высоту. «С правой стороны стоит скамеечка», — раздался позади меня голос камердинера. Я обошла кровать по периметру. С другой стороны действительно обнаружилась скамеечка. Вернее, деревянная тумба с тремя ступеньками, доходившая высотой мне до колена. Поджав губы, я забралась по ней на кровать и с удовольствием рухнула на мягкие перины. Затем, приподнявшись на локте, обозрела открывавшийся вид. «Чувствую себя принцессой на горошине», — констатировала я с удовольствием. «А где обещанные наряды?» Жако молча прошагал к небольшой двери, скрытой за портьерой, и распахнул ее настежь. За дверью оказалось нечто вроде гардеробной, сплошь увешанной разноцветными нарядами. И это был не скромненький гардеробчик городской девчонки. Нет, это был настоящий фейерверк красок, тканей, кружев и украшений. Я скатилась с кровати и замерла от восхищения на входе в этот женский рай. Кто из девчонок в детстве не мечтал хоть раз побыть принцессой? Надеть пышное бальное платье, которое доставалось из шкафа лишь по большим праздникам, и пройтись в нем по улицам родного города, ловя восхищенные взгляды прохожих. Я ведь даже на бальные танцы записалась, только потому что вальс следовало исполнять именно в таком платье. Длинном, пышном, похожем на восхитительный экзотический цветок. А теперь передо мной находилось больше трех десятков совершенно фантастических нарядов, и у меня была возможность перемерить их все. «Розетта приготовила для вас несколько платьев», — развеял мои мечты сухой голос камердинера. «Они находятся здесь». И он раздвинул небольшую ширму, делившую гардеробную пополам. В образовавшейся нише стоял небольшой диванчик и пара кресел. На них были аккуратно разложены многочисленные детали туалета, о предназначении которых я знала только понаслышке, а видела лишь в исторических фильмах. Я осторожно подцепила пальцами одну из вещей, напоминавшую нечто среднее между корсетом стриптизерши и бронежилетом. Оно было сделано из толстого сукна с плотной подкладкой, а внутри прощупывались то ли металлические, то ли костяные пластины. «Это что?» — полюбопытствовала я. Жако стремительно покрылся румянцем и смущенно откашлялся. «Я пришлю вам горничную». «Сами поучаствовать не хотите?» Я подняла с диванной спинки еще один шедевр средневековой моды. Кажется, это были панталоны, только очень странные. Шелковые, розовые, с симпатичными кружевами понизу, но при этом без шагового шва. Просто две половинки, державшиеся между собой с помощью веревочки, продетой в кулиску на поясе. Я растянула их двумя руками и захихикала. Постепенно мой смех перешел в гомерический хохот. И я, усевшись прямо на пушистый ковер, начала откровенно ржать. «Жако!» — прохрипела я, захлебываясь смехом. «А ты тоже такие носишь? Для удобства. И я разразилась новым приступом истерического гогота. Я все-таки пришлю вам горничную. Камердинер поспешил исчезнуть за дверью, оставив меня буквально корчиться от смеха. Еще бы. Я только представила его светлость в этих милых панталончиках. Интересно, каким бы образом он удерживал свое хозяйство между двух половинок? Или предоставил бы ему полную свободу? И вообще, у него под бриджами есть что-нибудь или нет? В общем, все эти тряпки в кино выглядели более представительно, а на деле оказались просто клоунским нарядом. Я захихикала, вспомнив, как покраснел Жако. Надо же, а я думала, что этого лощеного хлыща уже ничто смутить не может. «Мадемуазель», — в дверях стояла Розетта, шмыгая носом, — «могу я вам помочь?» «О, да», — пробормотала я, колупая пальцем вышивку на подоле одного из платьев. «Мне срочно нужны ножницы, нитки и иголка». «Могу я узнать, зачем?» — девушка присела в книксине. «Поскольку собственных трусов у меня нет, придется модернизировать ваши». «А?» «Не заморачивайся». Я махнула рукой. «Буду делать из ваших панталон последний писк моды». Девушка убежала, пообещав вернуться через 5 минут, а я взялась за изучение музейных экспонатов. Если честно, я вообще не представляла, как это все носить. А главное, зачем? Панталоны, нижняя рубашка, корсет, верхняя рубашка. 5 юбок с пышными складками. Убойная конструкция под названием кринолин, состоящая из деревянных колец, обтянутых тканью. И все это в бантиках, кружевах, с золотой и серебряной вышивкой. И в таких безумных цветосочетаниях, что современная модница скончалась бы от разрыва сердца. Чего только стоили шелковые чулки в красно-зеленую поперечную полоску, украшенные с внешнего бока рядком крошечных фиолетовых бантиков. Сменив простынь на одну из рубашек, я подпоясала ее широким шарфом, обмотав его вокруг талии, будто кушак. Натянула на ноги самые удобные туфли из атласа, похожие на балетки, и продолжила изучение местной моды. Пока Розетта отсутствовала, я решила отобрать все самое безобидное, вынести в спальню и там уже спокойно рассмотреть. Сложила в кучку комплект одежды, включая все части гардероба от панталон до верхнего платья, и попыталась встать, держа в руках этот ворох тряпья. Куча оказалась тяжелее меня, по крайней мере, мне так показалось. Она потянула меня вперед, довольно сильно перевешивая. Но я девушка упорная и устояла, как раз для того, чтобы завалиться навзничь, накрывшись всем этим барахлом. Из-под вороха тряпья остались торчать только мои ноги в атласных тапках. Их-то и имел честь лицезреть его светлость, за каким-то надом, заявившийся в мои апартаменты именно в тот момент. Многозначительно промычал он, глядя на то, как я, барахтаясь, пытаюсь выбраться на свободу из-под разноцветной кучи. «Вы что-то хотели?» Отдуваясь, я сдунула с лица непослушную прядку и, наконец-то, умудрилась встать. Правда, пока только на четвереньки. «Нет. То есть да». Похоже, у него еще и заикание. «Тогда или нет?» Я осторожно встала на ноги, ощупывая себя на предмет повреждений. Пристальный взгляд и неприкрытый интерес герцога начинали раздражать. «Я только хотел узнать, как вы устроились. Это мой долг, как хозяина этого замка. У нас, знаете ли, очень давно не было гостей. Мы отвыкли от присутствия чужих». «Оно и неудивительно. С вашим характером наверняка очень трудно завести друзей». Я чуть язык себе не откусила, когда поняла, что ляпнула. «А ну как сейчас рассердится и выбросит меня к чертям собачьим? И куда я тогда пойду? Буду бродить под стенами замка и выть, как вчерашний оборотень? Кстати, о нем тоже надо бы спросить». Герцог, на удивление, ничуть не обиделся, разве что слегка скривился. «Вы всегда такая прямолинейная, мадемуазель». «Да, это, знаете ли, основная черта моего характера. Что на уме, то и на языке. Не вижу смысла лицемерить». Он покачал головой, чему-то усмехаясь. Тогда я могу надеяться, что вы ответите правду на мой вопрос. Надейтесь. А что за вопрос? Он окинул меня горячим взглядом, от которого враз вспотели ладони, и низким чувственным тоном произнес: «Скажите, мадемуазель, я вам нравлюсь? Ну, хоть чуть-чуть». Я несколько секунд молча смотрела на него, пытаясь сообразить, что именно он хотел этим сказать. А потом на меня снизошло понимание, и я не выдержала, расхохоталась во весь голос. Он нахмурился и сделал шаг в мою сторону. «Что такого смешного вы услышали в моих словах?» — спросил он, насупившись. «Ох, ничего, простите. Просто я не привыкла слышать от парней такое. У нас обычно девушки задают подобные вопросы». «Тогда или нет?» «Кажется, мы повторяемся». «Ну?» — я окинула его оценивающим взглядом, демонстративно задержавшись на внушительной выпуклости в паху. «Вы вполне симпатичный мужчина, в моем вкусе. Этакий брутальный мачо. Но вот над характером стоит поработать. И над выдержкой. Интересно, вам удобно так ходить?» И я выразительно приподняла брови, указывая взглядом на его проблему ниже пояса. Герцог судорожно вздохнул и покраснел. «Боюсь», — хрипло произнес он. «Эту проблему я не могу решить самостоятельно». «Так в чем же дело? Найдите подходящую пару. Наверняка вокруг вас вьется десятка-два привлекательных женщин». «Вас это тревожит?» В его голосе прозвучал неприкрытый интерес. Я равнодушно пожала плечами и отвернулась. «Почему ваша личная жизнь должна меня тревожить?» Постаралась ответить я как можно ровнее. «Вы мне никто». Я не видела, как он шагнул в мою сторону. Только вдруг ощутила, что крепкое мужское тело прижалось ко мне со спины. Сильные руки обернулись вокруг моей талии, сдавливая и лаская одновременно. А в поясницу уперлось что-то твердое и весьма крупное. «А вы хотите, чтобы я для вас кем-то был?» Услышала я горячий шепот прямо над своим ухом. «Кем, к примеру?» Я застыла, когда мужчина вдавил меня в свое тело, заставляя ягодицами почувствовать всю величину его проблемы, и низко зарычал, уткнувшись носом в мою шею. Гормоны резко вскинули головы и радостно заскакали, вызывая на коже табун диких мурашек. Эти вредные насекомые устроили осмотр всем войскам и показательные учения, промчавшись кавалерийским полком, сначала вверх по спине, а затем вниз. Это было уже слишком. Вырвавшись, я отскочила на безопасное расстояние. На герцога было страшно смотреть. Его лицо побледнело, почерневшие глаза метали молнии, а руки так явственно дрожали, что он вынужден был спрятать их за спину. «Простите», — сдавленно прохрипел он. «Этого больше не повторится». «Слышь, приятель!» Я с опаской отступала, пока не запнулась за банкетку и не села на нее со всего размаха. «У тебя тут что, баб нет? Что ж ты дикий-то такой?» Герцог издал какой-то утробный рык и вдруг пошел на меня. Его лицо исказило гримаса боли, взгляд окончательно утратил всякий смысл, а с губ вдруг сорвался свистящий шепот: «Беги». И я как рванула. Перепуганная до смерти всей этой чертовщиной, я едва не сбила его с ног. Чудом увернулась от похотливых ручонок и вылетела в коридор. По дороге налетела на Розетту, несшую корзинку с рукоделием. Столкнула ее с пути и помчалась подстреленным зайцем, куда глаза глядят. В коридоре оказалось на редкость много людей в лакейских ливреях. Они поднимались по лестнице откуда-то снизу, неся в руках гигантские блюда с горою снеди. Но в этот раз аромат еды оставил меня равнодушной. Слишком уж меня перепугал безумный взгляд его светлости. Мой забег оказался печально коротким и закончился слишком банально. На повороте я врезалась в какого-то слугу, несшего на блюде фаршированного гуся в яблоках. От моего удара парень, кстати, довольно симпатичный, закачался, но устоял. Зато гусь на блюде изобразил восхитительный пируэт и с грациозностью плывущего лебедя заскользил к краю. Балансируя на одной ноге, парень несколько мгновений пытался удержать гуся, в то время как я, подчиняясь законам физики, продолжала по инерции бежать. В результате уже через пару секунд после столкновения мы с ним покатились кубарем, сминая рассыпавшиеся яблоки, а серебряное блюдо с грохотом задребезжало на каменном полу. За спиной раздался быстро приближающийся рев. Так реветь мог бы самец гориллы во время брачного сезона. Хотя о точном сходстве утверждать не берусь. Так получилось, что парень приземлился прямо на меня, придавив к полу мое хрупкое тельце. Уставившись друг другу в глаза, мы на мгновение оторопели. Но едва я пошевелилась и хотела попросить его слезть, как какая-то неведомая сила буквально сорвала его с меня. Ошалев от неожиданности, я увидела, как герцог схватил несчастного лакея за горло одной рукой и буквально вздернул его над землей. Вот это сила! Уважаю! А с виду ты и не скажешь, что его светлость — такой атлет. Зарычав, герцог хорошенько встряхнул парня, да так, что у того зубы клацнули, а потом откинул его в сторону, как ненужный хлам. И вот теперь его черные глаза впились в мое лицо. Еще там, в комнате, мне стало не по себе, когда у его светлости вдруг изменился цвет радужки. Его глаза не просто потемнели, они превратились в две завораживающие бездны, в глубине которых горел мрачный огонь. И вот теперь эти глаза буквально гипнотизировали меня. Я собрала конечности в кучу и начала медленно отползать, всем своим видом показывая, что это не бегство, а передислокация. Герцог шагнул ближе, протягивая ко мне руку. И вдруг очень нежно, самыми кончиками пальцев, коснулся моей щеки и выдохнул. Попалась. Не успела я пикнуть, как уже была схвачена в стальные объятия и прижата к мощной груди, в которой от чего-то сердце билось, как сумасшедшее. Издав еще один рык, герцог поднял мое лицо за подбородок и впился губами в мой рот. Рычание перешло в отчаянный стон. Губы герцога оказались сухими и твердыми, как и положено мужчине. Но он слишком виртуозно владел ними. Это ж какой опыт нужно иметь, чтобы так целоваться? Я с первой секунды поплыла, стоило лишь его губам накрыть мой рот. Его поцелуй был яростным и страстным. Он завоевывал, он подчинял, он заставлял меня забыть, кто я и с кем, и отдаться этой безумной страсти. Но затем в голову пришла мысль о том, где он мог так натренироваться, и все наваждение исчезло в один момент. Я сделала над собой титаническое усилие и оттолкнула эту гору мускулов. Он смотрел на меня, как человек на обед из четырех блюд после недельной голодовки, разве что слюной не капал. Спрятал руки за спину и отшатнулся, тяжело дыша. Я тоже еле справлялась с дыханием. Вокруг нас уже собирались любопытствующие, а кто-то из особо сердобольных помогал парню с гусем ретироваться с места происшествия. Наличие свидетелей меня немного подбодрило. «Ваша светлость», — начала я, тщательно следя, чтобы голос не дрожал. «Это так у вас принято встречать незнакомых дам? Сначала сдавать палачу на опыты, потом оставлять на потраву диким животным, а в довершении еще и попытка изнасилования?» Он смотрел на меня так, будто не понимал, о чем я. Его глаза блуждали по моей фигуре, ощупывая каждый изгиб. А по перекошенному лицу было видно, что герцог испытывает сильнейшую боль. «Изнасилование?» — повторил он за мной, как попугай, будто не понимая значения этого слова. Затем затряс головой, сверкая разъяренным взглядом, и буквально прошипел. «Так вот какого вы обо мне мнения, мадемуазель. Простите, если я дал повод так думать». Оттолкнув с дороги слугу, он развернулся и размашистым шагом направился в сторону выхода. «Ваша светлость!» — окликнул его камердинер. «Обед подавать? Я не голоден!» — буркнул герцог и вылетел из замка, как сумасшедший. Я с недоумением пожала плечами. «Псих он и есть псих. А мне пора побеспокоиться о собственных нуждах». «Жако!» «Если ваш хозяин сыт, то я буквально умираю от голода. Где там у вас стол накрывают?» Лакей глянул на меня с едва скрываемой брезгливостью и осторожно поинтересовался. «Разве мадемуазель не желает переодеться?» «Желает», — согласно кивнула я. «Ты же не думаешь, что я всю жизнь хожу в ночных рубашках? Но проблема в том, что есть я хочу больше. Идем, оценим стряпню вашего повара». Ухватив ошеломленного камердинера под локоток, я направилась в ту сторону, куда несли блюда со снедью. «Язон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Арвентиль». Выскочив из замка, его светлость рванул в сторону конюшен с такой скоростью, с какой не бегал даже в детстве, спасаясь от отцовского ремня. Кровь в его жилах бурлила, в паху пульсировала тягучая боль, а разум застилал туман, не дающий думать ни о чем, кроме желанного тела. Все в этой женщине — ее внешность, голос, запах, даже неприлично вызывающее поведение — заставляло его испытывать острое желание на грани сознания. Он едва не сорвался и не взял ее прямо там, на куче из платьев собственной матери. О боже, знала бы покойная герцогиня, до чего докатился ее сын, да она бы в гробу перевернулась. Девчонку спасло только то, что она вовремя сообразила выскочить в коридор, где в это время сновали слуги. Присутствие любопытных глаз заставило Язона обуздать свои инстинкты. Но когда он увидел ее лежащей под лакеем, в одной сорочке, с призывно раскинутыми ногами, при этом точно зная, что под сорочкой у нее ничего нет. И этот счастливчик всем телом ощущает сейчас то, что недоступно ему, герцогу де Арвентилю, он словно сошел с ума. Язон и сам не понял, откуда в нем взялось столько силы. Он вздернул парня одной рукой так, будто тот весил не больше тряпичной куклы. В голове билась только одна мысль — «Моя! Моя! Моя!» Какая-то нечеловеческая жажда крови обуяла его, требуя только одного — уничтожить наглеца, посмевшего прикоснуться к прекрасному телу мадемуазель Катрин. И лишь ужас, плескавшийся в расширенных зрачках парня и шедший от него кисловатый запах страха, заставили Язона усмирить свой пыл. Он откинул наглеца как ненужную вещь и понял, что практически поймал свою цель. Ее губы были нежными и сладкими, как аромат садовой лилии, а тело податливым и теплым. Оно идеально прилегало к нему всей поверхностью, заставляя бурлить кровь и сбиваться дыхание. Язон помнил, как ухватил ее за ягодицы, вдавливая в себя, чтобы она тоже ощутила всю силу его желания. И именно в этот момент ее поведение изменилось. Она словно закрыла между ними дверь, оставляя его скулить и биться снаружи, как выкинутого за порог щенка. Она сказала, что он пытался ее изнасиловать. Какой позор для хозяина замка! Мадемуазель в его доме подверглась нападению, и кто виновник? Он сам. От ненависти и отвращения к самому себе Язон одним ударом распахнул дверь конюшни, едва не сорвав ее с петель. Накинул на демона уздечку, даже не вспомнив про седло, и птицей взлетел на спину коня. Умное животное моментально подчинилось всаднику, и уже через мгновение пулей вылетело за стены замка,